Братья и сестры, я прочитаю одно место и потом порассуждаем. Это послание Ефесянам, 4 главе. Пятая глава послания Ефесянам, 32 стих. «Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к Церкви». Есть некоторые образы небесного на земле. Вот в 9 главе послания евреям, вы, наверное, все читали, там повеление Моисею, как на земле скинию воссоздать, построить скинию. И вот я хочу сказать, что несколько раз напоминается, что это образы небесного, но на земле. Самое небесное будет в несколько раз славнее, чем эта скиния, которая была на земле. Хотя эта скиния тоже немаловажная, очень имела большое значение, и жертвоприношения, и служения всякие, и молитвы, и откровения. Вот этой скинии было, которая разделена на три части. Первое – двор для всех, второе – святое, и третье – святое святых. Каждый из нас имеет тоже три – дух, душа и тело. Наше тело, оно соприкасается с внешним, то на базаре, то на работе, то в семье. Наша душа – это служение Богу, собрание, в общении, вот как сейчас – и душа душе между нас льнет в общение святом. Наш дух – это святое святых. Это соединение нас в личном общении с Богом. Вот эти образы небесные на земле были поставлены до времени. А сейчас, конечно, и вот второй образ – на небе церковь, и Христос на земле – муж и жена. Я вот несколько таких стихов прочитаю. В 5 главе Ефесянам. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос – глава церкви, и он же спаситель тела». Видите, как соединяется? Вот жены, повинуйтесь мужьям, но на основании чего? Откуда взять такое коренное, фундаментальное основание? Как церковь повинуется Христу, так жены своим мужьям. И второе. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Вот тоже сравнение. Мужья, любите своих жен. Как? Ну вот как пресвитер любит свою жену, или вот как у соседей. Нет, это не то. Как Христос возлюбил церковь. Так мужья должны любить своих жен. Если вот кто-то понял вот этот твердый фундамент для основания семейной жизни, семья прочная, семья святая. Тайна сия велика. Сама тайна, она не является такой тайной. Муж и жена. А вот когда вникать, друзья, в глубину, в духовную сферу, то, конечно, тайна здесь велика. То, которое мир не знает. В мире этой тайны нет. Они сошлись, не понравилось, не по любви сошлись, туда-сюда и разошлись. Мы недавно вот были в одной семье, и когда беседа пошла так откровенно, и жена говорит: нас не надо мирить. Я уже решила в своем сердце развестись. Развод. Ну, а как развод? Ну, так вот, поскольку написано, что если жена не желает жить с мужем своим, пусть разведется, но останется сама. И когда мы разъяснили, да никогда развода вам никто не разрешит. Вы соединены для жизни, и только разведет вас смерть. Только смерть разведет. И когда она послушала это, заплакала. Ай, как же теперь дальше? А вот так надо. Давайте искать другие выходы с вашего положения. Но только не развод. Потому что это соединение вечное. Нас Христос любит. И каких только не любит Христос, какие мы перед Ним всякого-всякого качества, всякого вида. И Он всех-всех нас любит. Вот в этом отрывочке Писания, друзья, жены, повинуйтесь своим мужьям. А мужья, любите своих жен. Вам не обидно, сестры? Что легче, любить или любви нет, а повиноваться надо? Вот когда любовь есть, то повиноваться легко. А вот как будто будет такой какой-то отрывок времени, какой-то промежуток, что только повиновение спасет семью, а любви нет. И как здесь быть? И не напрасно так написано. Все учтено Духом Святым. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Когда молодые только что поженились, им даже не надо это говорить. Но ты как? Повинуешься своему мужу? Конечно, он хороший такой. Но ты любишь свою жену? Да что там говорить? Я уж до того счастлив, до того рад, что... Ну, никак вот не насмотрюсь, никак не нарадуюсь. Там не надо говорить вот этих слов. Там все само собой. Но жизнь идет. Начинаются трудности. Когда первый ребенок... Вроде бы еще ничего. Ожидают, знают, что для этого и сочетались. Второй, третий. Жена та, которая была красивая, ту, которую было легко-легко любить, теперь становится какая-то не такая, уже не такой и стан ее. Бывает такое, что надо как-то даже и неудобство переживать жене, и лицо, и все не то. И муж начинает посматривать по-другому. Какие-то капризы уже происходят, непонимание друг друга. Я встречал таких, и не одну парочку, и напоминал, как же вы любили друг друга, вы же сильно любили. Ну да, вот первое время она не такая была, а теперь как будто бы уже, я уже говорил, отправлю тебя домой, пусть мать тебя довоспитывает, раз она тебя не воспитала такой. Ну чего ж ты не отправил? Да вот. И уже жизнь начинается такая, какая-то казенная жизнь. Надо жить. А как жить? И бывает, что мужья перестают любить. И даже до того, что особенно вот сегодня, в наше время, компьютер заменяет жену, сколько жалуются жены, вот сядет и час, и второй, и третий, и до полночи, и за полночь, и там все. И вот я хочу сказать, сестры, даже если у кого-то у вас такое постигло, и муж как-то по-другому стал относиться, обращаться, и любовь как таковая погасла, то вот это слово помните, жены, повинуйтесь своим мужьям. Трудно любить, трудно, но повиноваться нужно. Вот я так на практике жизни замечал, что разумная жена, которая помнит вот это слово, повиноваться мужу своему. Повиновение – это послушание, это смирение, это уничижение, это признание. Я помощница. Но хоть и не такой муж, а все равно надо повиноваться. Все равно надо. Когда не повинуется жена, просто явно и грубо усугубляет положение семейной жизни. Повинующаяся жена улаживает, проходит время, проходит. С роддома жена пришла, поправилась, опять вид приняла неплохой. Муж присмотрелся, да, вроде ничего, а я думал, что где-то какая-то другая лучше. Всякие мысли сатана навевает. Куда только не посылают взгляды. И повинующаяся жена сохранила семейный союз. Сохранила, уберегла. Жена, которая, муж, перестал относиться, как раньше, перестал любить, как раньше любил. И она тоже огрубела сердце. И тоже стала жестокой или жесткой. Не имея такого повиновения, часто доходит до того, что разрушается семья. Сохрани, Господь, от этого. Вот эти слова, они очень-очень нужны. Я еще раз их повторю. Почему-то первое сказано. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Но если так связать, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям. Я напоминаю часто так вот, и бракосочетание, когда приходится, хоть редко, но бывало. Я всегда напоминаю, не забывайте никогда, что мы на земле прообраз. Прообраз Христа и церкви. Это сильно много помогает, очень помогает. Это ответственность, это проповедь. Это наглядная-наглядная картина окружающим даже. Как церковь повинуется Господу. А вот посмотреть на эту парочку, как они хорошо живут. И мужья тоже, не забывайте, братья, как Христос любит церковь. Вот я еще раз прочитаю. Чтобы освятить ее, очистил баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Братья, ну вот жена дана одна на всю жизнь. Можно машину поменять, можно корову поменять, или лошадь раньше были. Жену не поменяешь. Никак, никак не поменяешь, братья. И вот кто мудрый муж, разумный муж, тот бережет свою жену, бережет, чтобы она надолго-надолго хватила, пока и жизнь закончится на земле. Бережет. Нам, конечно, так не пришлось. Вот я сижу здесь вот и вспомнил, как пришлось мне в Мерефе служить. С Михаилом Сергеевичем мы посещали все тут вот поселки ваши, беседы проводили. Мне напомнил один брат, говорит, я помню, как приезжали вы с сыном своим, Сережей, он на аккордеоне красненьком играл, и мы вдвоем пели. А потом однажды забрали меня здесь, вот почта, проезжаем, вот недалеко мост переезжаешь, и с левой стороны почта там, она, наверное, сейчас стоит, да? Вот. И вот туда меня вызвали, жена, не жена, а сестра моя прислала телеграмму. Родился сын, все благополучно. Я обрадовался, помолились мы. А потом следующая телеграмма, ну, через 2 часа примерно. Просим на переговор с Тимошевским. Меня и не пускали даже. Это ловушка. Но я не послушался. И я пошел на переговоры. 5 лет я с ними переговаривал. Отсюда меня увезли в наручниках. И 5 лет пришлось отбывать. И мне эта Мерефа какая-то часть истории моей жизни. Когда я освободился после 5 лет, 2-я встреча была это Мерефа. 1-я семья, а потом я летел сюда как можно быстрее, любым транспортом. Мерефу, чтобы здесь вот встретиться с друзьями. Такие родные были, близкие. Друзья, но я чуть-чуть только напомнил, что нам не приходилось жалеть наших жен. Наших жен называли как-то толстокожими, они выдержанные, они выносливые. Да, я напомню вам, что большая разница. Вот сейчас жены, и как мужья ухаживают за женами, и как тогда. Вода была на улице, и то, где-то далековато эти вот гусачки стояли. Может, видели их такие? Вот нажмешь, и тогда потечет вода. Принесешь ведро, мало еще неси. Вот так вот носили, а детей было так же. И по 10, и по 12. Уголь, дрова. Все это надо было доставать, приобретать. И женам самим. На велосипедах на базар ездили. На базаре тогда было так. Придет, очередь займет, возьмет. И потом становится опять, занимает очередь. И это надо отнести, еще раз взять. Потому что появилось однажды, через месяц, через 3 появится еще этот продукт. А то не хватало продуктов таких вот ценных, ходовых. Вот так нашим женам доставалось. И так они вот и воспитывали. Памперсов понятия не имели, что такое памперс. Нет, ничего абсолютно. А вот все такие вот разрывали старые какие-то там простыня. И вот с них вырезали и делали себе вот такие памперсы. Все было проще, все было так как-то. Но вот та жизнь, она оставила хороший-хороший отпечаток. Вот я вырастал после войны, и я помню, как мы голодали, как мы дорожили кусочком хлеба, что такое картошка, тоже вот строго-строго, особенно в Курской области вот мы жили. И это, вы знаете, мне запечатлилось на всю жизнь. Я вот сколько детям рассказывал. Дети, вот мне понятно-понятно место Писания. Апостол Павел говорит, научился жить. Научился жить в скудости. Научился жить в изобилии. Я когда писал стихотворение своей жене, из лагеря на нарах. Ты Богом мне в жизни дана, чтоб вместе нам легче идти, но остаешься ты часто одна, и трудно тебе крест нести. Вокруг тебя много детей, за каждого сердце болит. Найдут ли путь жизни средь многих путей? И дальше, что жизнь им сулит? Ты часто грустишь изо мной? Здоров ли? В какой стороне? Вернется ли по сроку домой, или срок удлинится вдвойне? Болезнь посетила тебя от долгих тяжелых скорбей. Да ты не жалела себя для Бога, для мужа, детей. Зато твоя совесть чиста. И дальше такой уже будь. Молись, чтоб все дети познали Христа. За внуков смотри, не забудь. С тобой мне в служении легко, препятствием ты не была. И где бы я ни был, вблизи, далеко, спокоен за дом, за дела. Осталось немного, родная, крепись, чтоб не упасть под конец, коль Господа, Господу отдана вся твоя жизнь, получишь в награду венец. И в этом сомнений нет, так она и закончила жизнь свою. Дорогие друзья, вот этот пример, что мы не зря на земле сочитаны. Это не какая-то случайная встреча, сочетание двоих, правильно или неправильно. Мы должны помнить, что мы на земле – отражение неба. Мы на земле – тайна, которая сокрыта во Христе и в Церкви Его. И вот эта тайна, она должна быть всегда оставаться внутри тайной, а внаружи – пример, а для окружающих – свет. Чтобы действительно видели, на земле есть истина, на земле есть небесное отражение. Это семья, христианская семья. Как это важно, друзья! И вот я хотел бы поговорить с вами несколько о том, что значит наша жизнь на земле. Вот как нам нужно ее строить, друзья? У меня вот тут записи некоторые. Нужно ли нам все время устроять так жизнь, чтобы в нас никогда не было никаких недостатков, никогда не было никаких скорбей? А если этого достигать, то жена должна все время подстегивать мужа своего. Ваня, денег нету. Ваня, мебель надо менять. Ваня, а Ваня думает, а машина гниет, тоже надо менять. А квартира у нас тесная, тоже надо строить. Одежды сколько нужно. И вот если только не обращать внимания, как вот нам на земле чуждаться скорбей? Или нет? Или даже воспринимать, что скорби, болезни, трудности – это наш путь, это наше поприще, это наша школа, это наша кузница, это подготовка нас к небу. Ну вот апостол Павел филиппийцам пишет так: нам не только дано веровать в Него, но и страдать за Него. Я однажды пятницу, да и в некоторых местах, не только в своей церкви, а так вот, пятница – молитва за страждущих. Но за страждущих мы привыкли, что это узники, разлука, семьи без отца. А сейчас как будто такого нет. Ну, есть там вот в Средней Азии, ну, может быть, еще так чуть-чуть. Ну, как-то страждущих узников мы мало-мало имеем. А кто еще страждущий? Задал такой вопрос. И потом попросил одну сестру. Сестра Таня, ты прости меня, но встань, пожалуйста. И она встает. Она покраснела, смутилась. Что такое? Неужели я грешна в чем-то? А она беременна. И уже так, ну, месяцев 6-7. И вот стоит и ждет. Что я скажу? А я обращаюсь. Братья и сестры, вот скажите, ее положение сейчас можно применить страждущее по воле Божией. Вот если бы она не любила Господа, но она тоже так уже седьмым или восьмым была ребенком, если бы она не любила Господа, если бы она не желала исполнить волю Божию, было бы в ней столько детей. И ноги какие-то уже не такие красивые. Вот, и сердце болит, и печень, и почки, и все-все-все. Потому что все адские силы напряжены, чтобы вот это сорвать. Чтобы страданий у нас не было, особенно в развитии детей, пополнение семьи. И я еще пояснил, я говорю, братья и сестры, молиться надо за таковых. Молиться надо. Мы ищем, где страждущий, там или там. Или... Вот она, вот она. А у нас таких несколько. У нас за год 20 детей родилось, и ни один не умер. Ни один старый не умер, а вот 20 детей родилось. Вот за прошлый год. Бог пополняет церковь, и сестры выполняют волю Божию. Страждущие по воле Божией. Ну, и за некоторых еще поднял, поговорил так немножечко. Сестра, которая замуж не вышла, одна, другая, третья. Разве она не нашла бы себе мужа? Да наши сестры красивее, лучше, приятнее, чем мирские. Сразу бы нашлись женихи. А она ждет христианина. Она терпит. И уже 27, и по 30, и она одиночество переживает. Разве это не страдание? Но некоторые не выдерживают. Разве не страдание, когда муж неверующий, а жена верующая? И курит, и пьет, и вот с таким лежать, и нюхать вот это все, как с кочегарки, и перегар, и все на свете. Еще и люби его, люби. Разве это не страдание? И все это ради Господа, ради воли Божией. Болезни, друзья. Вот есть такие места Писаний. Это Исаия, 48 глава. «Испытал меня, Господи, в горниле страданий». Но я возьму во внимание первое, друзья, это Иисуса Христа. Послание евреям, 5 глава, это истинный чудный пример для нас. Нужно ли нам страдать или все время убегать от страданий? Все меры предпринимать, все возможности, только, конечно, страдания искусственно развивать или их как бы приобретать не нужно. Но когда они приходят, но когда посылает Бог. 5 глава, послание евреям, 7 стиха. «Он в одни плоти своей сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение. Хотя он и сын, однако страданиями навык к послушанию. И, совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного». Но здесь несколько вопросов, друзья. Он в одни плоти своей, не в один раз в Гефсимании, а в одни плоти своей. несколько раз, часто, во многих местах, вопиял к Отцу Небесному. И о чем он просил? Сильным воплем. «Отец Небесный, спаси меня от смерти». Вы согласны с такой молитвой? Или тут что-то непонятно? «Спаси меня от смерти». Ну ладно, мы могли бы сказать, «Иисус Христос, ты что-то не то говоришь. Ты же говорил, я на этот час и пришел». Но главное, что Бог услышал его. Услышал его за его благоговение. А потом, говорит апостол Павел, хотя он и сын, однако научился послушанию через страдания. Страдания беременности, страдания в болезнях, страдания в трудности жизни. Друзья, если кто их воспринимает как должное, как наша неотъемлемая часть жизни, то только на пользу. И от этого навык послушанию. И сделался виновником нашего спасения, и особенно для тех, кто также не чуждается страданий, а послушны Христу. Друзья, у Христа все время была такая вот мысль, такое старательное напряжение в жизни. Как удержаться, как устоять, как, чтобы не надломиться, как, чтобы выдержать. Потому что первый человек перстный, Адам, тот не страдал. Тот не применял страдания в жизни, а шел вот так по наклонности, по течению. Сказано Богом, не ешь от этого плода. В день, который вкусишь, смерти умрешь. Надо было терпеть. Надо было внутри страдать. Вот тянет, кортит, такое слово, я не знаю, как оно, понятно или нет. Вот так хочется. Не буду. У нас бывает такое, друзья. Вот хочется посмотреть. И некоторые говорят, если я не удовлетворю свое желание посмотреть с вожделением, у меня борьба внутри. А я ему говорю, побеждай эту борьбу страданиями. Вот страдай, но не допускай. Страдай, когда тебе что-то не удается, но оно не нужно тебе, оно греховно, но ты не удовлетворил себя, не получил. Пострадай, но зато будешь верный пред Господом. Иисус Христос понимал, что на Него будут все адские силы ополчены, вся сила демоническая, чтобы его так же сломить, как Адама. И он вопиял, «Отец Небесный, сохрани меня от смерти, потому что в день, который ты вкусишь, смерти умрешь». Адам жил еще после этого, ну, всего вместе взятое, 636 лет. А умер духовной смертью, в день, в который вкусил. Иисус Христос был искушен во всем, кроме греха. А почему? Потому что страдал. Страдал. Друзья, это апостол Петр пишет в 4 главе 1 послания Петра. И там, значит, такие слова. Как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью. ибо страдающий плотью перестает грешить. Ну, я сразу хочу сказать, что здесь не касается тела, не касается физического, а плоть – это та наша природа, которая нам передана по природе адамовской. Это наш ветхий адамовский человек. И если что-то не по нем, если чего-то он не получил, и мы его не удовлетворили, он тогда будет хныкать, он тогда будет ныть, он тогда будет напоминать, да что это за жизнь, да до каких пор это так будет, да что ж это такое, да когда кончится эта нищета. А некоторые даже за детей так переживают, так мучатся и подсчитывают. Посмотри, мне 30 лет нету, а у меня уже шестеро. А ну до 40 лет сколько еще будет? Да ужас, ужас. А что делать? А что делать? И вот, друзья, я вот это хотел и напомнить, что вот страдание берется во внимание Христа. Как Христос пострадал за нас плотью. Вы понимаете, я даже вот дерзаю отделить телом страдания Его. Это было только на Голгофе. Или в саду Гефсиманском, ну, не в саду, а во дворе Пилата, где Его там бичевали. А потом на Голгофе. Это короткое время. А страдание – плоть. Он в одни плоти. Он имел такую же природу, как и мы. Только без греха. А почему, друзья? Он бодрствовал. Он страдал. Он все время был на страже. Поэтому и говорит, идет князь мира сего, но во мне не найдет ничего своего, его. Нету никакой частички. Ничего не позаимствовал у него. Это очень важно, друзья. У апостола Павла для нас пример такой. 1 Коринфянам, Колоссянам, 1 глава, 24 стих. Колоссянам, 1 глава, 24 стих. «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть Церковь». Это даже сильно замысловатые слова. Я думаю, даже, может быть, и не все их понимают. Вот давайте так по частям. «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас». Христос нас выстрадал на Голгофе. Апостол Павел продолжает эту же миссию. «Страдаю за вас». Ну вот апостол Павел говорит, «У меня недостаток». Чего? Скорбей Христовых у меня не достает. Вот как Христос скорбел, как Христос страдал за нас, у меня не достает. И поэтому восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело Его, за Церковь. За Церковь. Братья и сестры, у нас дети – у кого уже выросли, у кого еще маленькие, еще много-много впереди. Я во время гонения в те, вот, когда в нелегальном положении, бывал в разных местах. И вот мне пришлось быть в Казахстане. Там был в общении. И на ночь пригласили меня в семью узника. Дети у них. Ну, жена сказала, что сын старший перестал в собрание ходить. Это моя страшная скорбь. Я, конечно, не мог отказать. Я пошел в эту семью. И она рассказывала. Я, говорит, его не могу никак забыть. Вот он пошел на дискотеку, приходит 12 часов ночи, а я стою на коленях и молюсь. Он посмотрел на меня и так подумал еще, да, завтра в 2 часа приду, не будешь стоять. Он на завтра опять приходит 2 часа, смотрит, она стоит на коленях и плачет, и молится. Он на 3-й раз испытать, 4 часа приду. Она и до 4 стояла. И он не выдержал, он покаялся. Вы понимаете, что наших некоторых детей надо как-то выстрадать. Некоторые из наших детей просто нам открыто говорят, что я сделаю, я не могу, у меня никаких сил нету. Сколько раз я бросал там какой-то грех. Сколько раз я уже каялся в этом или каялась, но у меня нету силы. Нету сил. Я ничего не могу сделать. Что надо делать, друзья? Или надо клеймить, ругать, пугать, или все-таки понять, его надо выстрадать или ее выстрадать. Как многие детей мы потеряли, братья и сестры, потеряли. У некоторых просто даже махнули рукой и согласились. Ну, похоже, все, не будет толку. Возврата нет. А применяли страдания или нет? Друзья, побыть в посте, если по-настоящему, то это тоже страдание. Вот вы замечали, что если не в посте, а просто так, я не позавтракал, и до обеда дело дошло, а там тоже некогда, да потерплю, ладно, вот еще тут надо же сделать, выгодно, прибыльно, потерплю. И в 4 часа позавтракал. Плоть моя будет стонать? Не будет. Это для ней выгодно. Ради плоти, ради житейского. Друзья, если только пост, на ночь, в четверг, уже напоминается, о, это же завтра пост. Это надо же, а? А у меня планы, а у меня работа, а мне надо силу, а тут пост. У меня 2 сына ужинают и говорят, надо плотно поесть, потому что завтра пятница. Да я думаю, это не одни только мои. Эти мысли посещают многих. И вот до обеда, а после обеда каждую минуту считаем. Может, хватит уже? Может, уже прервать пост? Как было раньше, друзья? Я сейчас не могу даже представить себе, вот сравнить. Ну, меня, конечно, и таких, как я, некоторых тоже немножечко так одергивают. Вы все говорите раньше, раньше, раньше. Вот раньше, как будто раньше было совсем... Ну, вы знаете, вот оно что пережил, то вспоминается. Вот по 3 суток, не дней, а суток. И даже проверяли КГБ. Действительно работаете вы? В эти дни на работе, когда у вас объявлено 3 суток, проверяли за станками, бетонные работы были. У кого какие? Работают. И на третьи сутки работают. Ну, конечно, таких не было, как сейчас. Сейчас братья все с животиками. Вот. И не поймешь, директор или рабочий. Предприниматели. Вот. Ну, работа не такая, конечно. А все... Потому что баптисты – это честные люди. Баптистов берут на работу начальство, власти. У нас один говорит, да я к мэру города захожу без стука даже. А нас в наручниках заводили. Страшное дело, друзья, страшное дело. Я вот эту вот мысль, вот эту тему вот и провожу, и даже переживаю, думаю, как меня поймут. Как меня поймут? Я приглашаю к страданиям. Я призываю вас, чтобы страдать. А если вы не поймете, скажете, ну, страдал ты, ну и страдай. И сейчас страдай. А мы страдать не будем. Друзья, мы просто вырастаем нежечки, выкоханные. А болезни на таковых, как репьехи, липнут. Все возможные болезни. Потому что боимся себя закалять. Себя. И каждый самого себя. Не просто ждать, когда-то какие-то будут. А вот самое первое упражнение. Упражняться в молитве, в посте. И упражняться, друзья. Если я сегодня побыл в посте до 2 часов, то следующее до 4. Или хотя бы по часу упражняться. Упражнение каждый раз добавляет успех, достижение. А кто не упражняется, теряет и то, что имел. Теряет. Упражнение в терпении, воспитание детей, друзья. Упражнение. Когда вы в посте побыли, помолились, теперь Господь дает силу тем, которые упражняются, чтобы не проявлять крика, раздражения, гнева, обидчивости. Просто постоянно, постоянно стоять на страже. Обидел ли муж? Сразу мысль вот такая. Нет. Скажу своей плоти, откровенно. Страдай, хоть сколько страдай, но грешить не буду. Грешить не буду. Это можно, братья и сестры, это доступно каждому из нас. Вот в мире говорят, когда тебе кто-то раздражает или что, считай до 22 или как там, считай. Но это мирская такая вот, ну, система, и как будто это помогает. А ты помолись. А ты сразу обратись. Господи, моя плоть требует отомстить. Моя плоть требует, чтобы взять свое. И сразу же такая мысль. Как Христос, так и я. Страдающий плотью перестает грешить. Кто не допускает страдать плоти своей, а угождает ей, не перестает грешить. Я, может быть, вам напоминал, не знаю. Вот у меня представление такое, друзья, что каждому из нас Бог усмотрел чашу, и ее надо выпить. Чашу страданий, чашу скорбей. И ее надо выпить. Кто пьет ее по глоточку каждый день? Жизнь прошла. И чаша закончилась. Выпил. А некоторые отставляют. Не буду пить. Не буду. Обидели – отомщу. Жизнь плохая туда-сюда. Надо в Америку уезжать. Надо искать длинные рубли. Надо искать себе жизнь другую. Сколько у нас уехало? Сколько у нас тогда было переполоха? Искать нищету, страдания не потерплю. Уехали. Некоторые сейчас жалеют. А вот кто перетерпел, пережил, и слава Богу, и сам, и детей сохранили, и молитвенные дома. Но надо и дальше, друзья, надо и дальше продолжать вот этот же путь. Продолжать. Без него невозможно. Наша определена такая жизнь самим Господом. Поэтому вот расскажу еще, может, повторю даже пример такой. Но это аллегория в моих мышлениях, друзья. Наша адамовская природа, она в нас живет, пока мы живем, до самой смерти. Но она определена Богом. Я вот прочитаю в 6 главе послания Римлянам, как определил ее Господь. Шестая глава Римлянам, 6 стиха. «Зная то, что ветхий наш человек распят с ним, со Христом, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Еще, зная, что Христос воскрес из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над ним власти, ибо что он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми для Бога во Христе Иисусе. Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. Грех не должен над вами господствовать». Это хорошая глава, друзья, шестая глава Римлянам. Ее вот половину, первую половину, наизусть надо выучить. Я советую вам, и вам это будет большая помощь. Я сделал такой пресс. Ну, слушайте, разумеете, что я говорю. Пресс, две дощечки таких, плотных, или даже металлические пластины. Винт сверху, и свое «я» положил туда. И так легонечко прикрутил. Вот по этой главе. Раз он уже распят, раз он мертвый, вот я его и привязал. А то никак жизни не было. Вроде мертвый, а как поднимется, как воскреснет – и беда, хоть ты что хочешь. И я его прикрутил. То есть, понимаете, иносказательно, кто понял вот эту главу, у того ветхий Адам как будто под прессом, бездейственный, прикрученный. Грех не должен над вами господствовать. Да не царствует грех в смертном вашем теле. Мы умерли для греха. У меня жизнь пошла прекрасная, духовная жизнь. Но ненадолго, друзья. Мой Адамчик понял, что он попал, как капкан. Я понял Слово Божие, я поверил в это, и он это уразумел. И вот по утрам, когда особенно так полежать хочется, он начинает мне первым: «Доброе утро, Григорий Васильевич! Как поспалось? Ну, ты ж вчера планировал, туда надо, туда надо. Жизнь-то какая сейчас? День год кормить? Надо быстрее, надо то». Я, если только его прислушаюсь, а на первый так вот взгляд – он у меня поправился, он хороший стал. Он совсем не такой, как тогда был. Он совсем исправился у меня. И такие добрые советы мне дает. И цены все знает. И где какую там часть или вещь купить, чуть ли в интернет не посылает. И у меня мысль такая появилась. Давай я его отпущу, он уже не такой. он уже не такой. И вот однажды я согласился, открутил и выпустил. Теперь его функции совсем другие. Он переквалифицировался. Если раньше он меня толкал на грехи плотские, вот там обмануть, вот там что-то сделать, посмотреть, вот, или еще, ну, плотские грехи. Теперь он понял, такое не пойдет. И плотских грехов сейчас у верующих редко-редко где встретишь, чтобы где-то в блуд впал кто-то, или кто-то там напился, редко-редко. Это невыгодно Адаму и самому дьяволу. Он у меня стал по-другому совсем. Я стал смотреть на других вот так вот, приподнимаясь свысока. Вот та не такая, вот та не такая, вот тот не такой. Что творится в нашей церкви? А пресвитер какой, вообще негодный, как он до сих пор? И другим об этом рассказываю, вроде деловым таким стал. И забота моя о духовном, и переживание об этом, но только этим и забита голова. Осуждать, обвинять, клеветать и даже смотреть вот так вот. Ну, что, поприветствовать? Нет, не буду. Я тебя приветствовать не буду. Я не говорю, но внутри у меня такое. Братья и сестры, и поймать-то теперь мне этого Адама труднее. Греха нету. Греха нет, вы понимаете? И эти грехи сейчас сильно распространились у верующих. Это непокорность, непослушание. Это гордость, самолюбие, высокомерие. Грехов нет. Попробуй за это кого-то отлучить. На замечание даже не возьмешь. Не возьмешь. Если кто-то грех пал в блуд, и его отлучили, ну, поплачем, погорюем, особенно так близкие, родные, но за ним никто не пойдет. А вот эти грехи сегодня, сколько они горя, сколько они беды. Да еще, знаете, самый тихенький такой грех, самый тихий, самый безобидный – это обольщение, это прелести мира. И до того, что дружба с миром, дружба с миром. Это такой грех, которым дьявол очень много преуспевает. Очень много преуспевает. И на этот грех обратил Иисус Христос самое первое, самое острое внимание. Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Берегитесь. Поэтому вот когда мы делаем дело Божие, когда мы идем по узкому пути, по следам Иисуса Христа, нас страдания не минуют. Но мы их не должны чуждаться, друзья. Вот еще прочитаю это первое послание. Второе послание к Коринфянам. Первой главе. Скорбим ли мы? Шестой стих. Скорбим для вашего утешения и спасения, которое совершается перенесением тех же страданий, какие и мы терпим. И надежда наша о вас тверда. Утешаемся ли? Утешаемся для вашего утешения и спасения, зная, что вы участвуете как в страданиях наших, так и в утешении. Вот шестой стих особенно. Скорбим ли мы? Это мы не только скорбим ради себя, в себе самих. Скорбим для вашего утешения и спасения. Это как бы, знаете, друзья, вот кто терпит страдания, кто даже страдания принимает как добрый урок жизни. Прошли эти страдания. У вас есть о чем поделиться с другими. У вас есть о чем рассказать. Посетить кого-то, равных себе, и побеседовать. Сестра, у меня были вот такие страдания. Вот такое было переживание. А как? Ну вот, слава Богу, молитва, пост, долготерпение. И вышла с этого положения. И Господь даровал перенести. Теперь мне уже не страшно. У нас опыт есть друг другу помочь, друзья. А вот чем поделитесь, если избегаете все страдания? Только бы не допустить их в жизни. Чем поделитесь? Абсолютно нечем. Мы тогда как будто даже, знаете, далеки становимся друг от друга. Вот когда были гонения в нашей стране, наша страна была тогда и Украина, и Россия, и Белоруссия, и все 16. Страна одна. И мы настолько понимали друг друга, настолько были близки, настолько участвовали друг в друге и помогали друг другу, потому что страдает один член, с ним все страдают. Радуется один, с ним все радуются. Братья и сестры, не знаю, как вы поняли меня. Пусть Дух Святой поможет вот это разъяснить. Не чуждайте страданий. Мы сегодня ночевали вот так вот на полпути в Славянске. И там брат-пресвитер, у него 15 детей. Мы там уже не один раз ночуем. Они как раз так понад дорогой живут. И вот приятная семья. Ну, тут кого-то в Луганске, да, 19 есть, говорят. Но это еще лучше, друзья. И вот мы приехали, не этот раз, мы поздно приехали, они уже спали все. А вот в прошлый раз. Они нас ожидали. Стоят вот так вот все лесенкой. И мама. И мама такая жизнерадостная, такая веселенькая. Я даже братьям предложил. Братья, обязательно ее надо поместить в журнале, вот с этой семьей. Ее лицо, ее вся вот, ну, такая красующая жизнь. И 15 детей. У некоторых 4-5, уже посмотришь, Боже мой, что ж дальше будет? Что же будет? Вот такой убитый, унылый, вот подавленный дух. Ой-ой-ой. А потому что мамочкина доченька, выкоханная, трудностей не хочу, а вот так вот прожито. А теперь папа вместо служения Богу, вместо труда на Неве Божией, не знает, как ее выдержать, чтобы она, ну, как-то поднялась хоть чуть на ноги. И детей надо ж все-таки, и больницы бесконечные. Друзья, кто мужественно переносит страдания, меньше болеет физически. Меньше болеет. А кто боится страданий, тогда со всех сторон все болячки, все болячки. Почему я это говорю, друзья? Иов так сказал в своей книге. Чего я боялся? Дальше что? Той постигла меня, той постигла. Не бойтесь, не бойтесь. И пусть Господь поможет, друзья, страданиями научиться послушанию. В страданиях школа, в страданиях наша истинная горнила для того, чтобы мы, когда придет время, а время последнее перед восхищением, оно не будет каким-то праздничным, друзья, не будет. По всему видимо, что перед восхищением мы не войдем в великую скорбь, я в это не верю. Мы будем до великой скорби восхищены. Но из тесноты. Из тесноты. Какая теснота? Может быть, созданная, искусственная, всевозможная. Вот как сейчас это и заметно, друзья. Кризис, кризис, кризис. Свиней всех убивают, сжигают. Прямо сотнями, тысячами вот у нас на Кубани. коровы какой-то болезнью позаболевали. Все уничтожает, прямо живое, красующее такое уничтожает. Как это делается? Кто этим командует? Это дух Антихриста. Свести все на то, а тут еще стихийные бедствия, а тут еще взрывы какие-то, как вот и пережили на Урале. Друзья, может такое быть, что мы, как церковь, оставшаяся на земле, просто завопием, завопием. Гряди, Господи Иисусе, гряди, возьми нас, а мир будет в страшном смятении, в страшном ужасном возмущении. Где он, этот всемирный руководитель? Где он? А он этого и ждет. Он это и создает. Он этим как раз и привлечет к себе внимание. Из тесноты мир будет ожидать Антихриста, из тесноты церковь будет ожидать восхищения. Ну, это вот у меня такое предположение. Потому что мы сейчас живем мирно, тихо, спокойно. Вы прислушайтесь, вы услышите молитву в церкви. Вас вообще как-то мало молятся. Вот я бы хотел, чтобы вы на это обратили внимание, друзья. Но молитву услышите или нет? Господи, скорее приди, скорее возьми нас от земли, Господи, скорее. Нету таких молитв, нету. Мы очень хорошо живем, и нам бы пожить. И нам бы пожить. А дьяволу даже и не жалко для нас. Он нам все может предоставить. И работу, и деньги, и условия хорошие, и квартиры, и машины. Пожалуйста, только прирастайте к земному, прирастайте. А нам надо сказать, друзья, умею жить. Научился жить в скудости, научился жить в изобилии. Где труднее жить, в скудости или в изобилии? И там, и там, и там. Дал бы Господь, друзья, вот это понять, чтобы выжить и ожидать в любой момент, когда придет страшная теснота, оборвется, может быть, сразу так вот, и хаос, кризис. Мы только должны поднять головы наши кверху, как написано, ожидая избавления нашего. Помолимся Господу, склонимся перед Ним. Аминь.